Инвестиции и их структура. Теория и анализ инвестиций. Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре экономической науки. Понятие инвестиции практически в любом словаре трактуется как вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Дадим более полное определение понятия инвестиции. Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль, доход или достигается социальный эффект. Следующее не менее важное определение, уточняющее сущность инвестиций – это инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность – это совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме инвестирования, осуществляемого гражданами, негосударственными предприятиями, хозяйственными ассоциациями, объединениями и обществами, а также общественными и религиозными организациями, другими юридическими лицами, основанными на коллективной собственности. Государственного инвестирования, иностранного инвестирования, совместного инвестирования средств и ценностей гражданами и юридическими лицами России и иностранных государств. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет собственных средств инвестора, амортизационных отчислений, прибыли, денежных накоплений, заемных средств, кредитов банков, заемных средств других организаций, привлеченных средств, от продажи акций и других ценных бумаг, средств из бюджета и внебюджетных фондов. Объектом инвестиционной деятельности может являться любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные средства во всех сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, другие объекты собственности, а также имущественные права. Во многих случаях как синоним инвестиций употребляется термин «воловое накопление». В России его принято делить на три части – инвестиции в финансовые активы и финансовые вложения, например, в ценные бумаги, уставный капитал, займы, инвестиции в запасы материальных оборотных средств, в основном это сырье, не до конца изготовленная продукция и еще не проданная готовая продукция. Инвестиции в основной капитал, то есть машины, оборудование, здания, сооружения или, говоря по-другому, в тот реальный капитал, который служит более года. Последний вид инвестиции называется капитальными вложениями, капиталовложениями или воловым накоплением основного капитала. В свою очередь, эти капиталовложения включают затраты как на возмещение, так и на прирост основного капитала. Амортизация – это инвестиционные расходы, которые направляются на возмещение износившихся машин и оборудования, на восполнение отслуживших свои сроки зданий и сооружений. Чистые инвестиции – это ресурсы для строительства новых предприятий, создания нового оборудования, новых транспортных средств. Они могут быть исчислены как разница между воловыми инвестициями и средствами, израсходованными на возмещение износа и потерь. Иначе говоря, воловые инвестиции минус амортизация дают величину чистых инвестиций. Необходимо иметь в виду, что в конечном счете инвестиции в финансовые активы предполагают не просто выпуск акций или облигаций, а направление средств от их продажи на расширение производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, вовлечение в производство новых работников. Инвестирование в целях увеличения размеров реального капитала и есть процесс накопления. Субъектами инвестиционной деятельности, инвесторами и участниками могут быть граждане и юридические лица России и иностранных государств, а также государства в лице правительств. Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, которые принимают решения о вложении собственных, заемных и привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования. Инвесторы по закону могут выступать в роли вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также исполнять функции любого участника инвестиционной деятельности. Права у всех инвесторов, независимо от формы собственности, равны, и размещение инвестиций в любые объекты является их неотъемлемым правом, охраняемым законом. Под иностранными инвестициями понимают все виды ценностей, которые вкладываются иностранными инвесторами в объект инвестиционной деятельности. Инвестирование – это шаг в завтра, создание условий для обновления и увеличения производства. Стимулом для инвесторов служит прибыль. Но инвестиционные вложения возвращаются не сразу, поэтому процесс инвестирования связан с риском, так как растянут во времени. Существуют различные теории инвестиции. Рассмотрим основные из них. Кейнсианская теория инвестиций предполагает, что именно колебания объемов инвестиций являются движущей силой экономических циклов, циклов деловой активности. В свою очередь, по мнению Кейнса, уровень инвестиций основывается во многом на такой категории, как склонность к сбережению, особенно предельная склонность к сбережению, которая колеблется по времени и странам. Это та доля дополнительной единицы дохода, которая направляется на сбережения. Теория рациональных кредитов предполагает, что темпы роста инвестиций зависят не только от разницы между ставкой процента и нормой прибыли, но и от доступности кредита. Его доступность, в свою очередь, зависит от поступления денежных средств от тех инвестиционных проектов, в которые эти кредиты вкладываются. Поэтому при низких процентных ставках банкам и другим кредитным организациям приходится рационировать кредиты для фирм, желающих их получить, так как последние в условиях дешевых кредитов предпочитают все менее доходные инвестиционные проекты. Модель акселерации инвестиционных процессов предполагает, что инвестиции растут тогда, когда ускоряются темпы экономического роста. То есть, что они производны от экономического роста, а не экономический рост зависит от них, как предполагал Кейнс. Еще в 20 веке американский экономист Джон Бейтс Кларк предположил, что размер чистых инвестиций изменяется под влиянием объемов выпуска продукции. Другой американский ученый Джеймс Тобин предложил так называемую Q-теорию инвестиций. Согласно ей, обычно существует Q-разрыв между восстановительной стоимостью капитала фирмы и ее стоимостью на фондовом рынке. Если фондовая стоимость превышает восстановительную, то фирма может увеличить свой реальный капитал, выпуская новые акции под будущее увеличение массы своей прибыли. Если Q имеет отрицательное значение, то фирме не следует активизировать свою инвестиционную деятельность. Анализ инвестиций многообразен. Укажем лишь некоторые направления анализа капитальных вложений. Анализ динамики капитала вложений, очищенный от инфляции, позволяет судить об инвестиционной активности фирмы, отрасли, всей страны. Так, в России в 90-х годах объем капитала вложений снизился в 5 раз, что позволяет говорить об инвестиционной катастрофе, произошедшей в нашей стране в эти годы. Объектами структуры капиталовложений могут являться производственная структура инвестиций, во многом характеризующая будущую картину диверсификации производственной деятельности фирмы, отрасли, страны. Так, в России капиталовложения направляются прежде всего в топливно-энергетический комплекс, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство. География инвестиций. Воспроизводственная структура капиталовложений, то есть соотношение между вложениями в новое строительство, расширение действующих предприятий, в их техническое перевооружение и реконструкцию. Технологическая структура капиталовложений, то есть соотношение затрат на строительно-монтажные работы и на приобретение оборудования, машин, инвентаря и инструмента. Концентрация инвестиций. Чем меньше стоимость незавершенного строительства по отношению к годовому объему капиталовложений, тем лучше. Существуют и другие направления анализа инвестиций, исследующие прежде всего их доходность. Ведь в конечном счете капиталовложения осуществляются, чтобы приносить прибыль.